«И я пойду поищу», — сказала мать, — «не помирать же». Она вышла вслед за Этьеном, громко стукнув дверью. Остальные сидели безмолвно, неподвижно, при тусклом свете огарка, который зажгла Альзира. На улице мать на секунду остановилась в нерешительности, потом направилась к левакам. «Слушай-ка, я тебе недавно дала каравай хлеба взаймы. Можешь ты мне отдать сейчас?» И тут же она остановилась. Картина, представшая перед ее глазами, была безотрадна. Здесь еще больше чувствовалась нищета, чем в ее доме. Жена левака сидела, не сводя взгляда с потухшего очага, а сам левак, которого угостил вином приятель с гвоздильного завода, сразу опьянел, выпив на пустой желудок, и теперь спал за столом, уронив голову на руки. Бутлу сидел, прислонившись к стене, и машинально потирал себе плечи. На его благодушном, глуповатом лице застыло удивленное выражение. «Вот, проели все его сбережения. Теперь ему приходится голодать. Ну как же это так?» «Хлеб? Ох, милая ты моя!» — заговорила жена левак. «А я-то хотела было попросить у тебя еще один каравай». Потом, услышав болезненный стон пьяного мужа, ткнула его лицом в стол. «Молчи, свинья! Что, нутро жжет? Так тебе и надо? Не пил бы на даровщинку, а лучше бы попросил у приятеля 20 су в долг!» И она продолжала осыпать его упреками и бранью, облегчая себе сердце. Кругом была невероятная грязь, мерзость запустения. От давно немытого пола исходил отвратительный запах. «А, пусть все пропадет пропадом!» — кричала жена левака. «Ей теперь на все наплевать!» С утра исчез ее сын Бебер, и очень хорошо, что мальчишка болтается где-то. Она рада будет от него избавиться, пускай и не возвращается домой. И тут же заявила, что ляжет сейчас спать, по крайней мере, согреется. Она толкнула бутлу. «Ну-ка, вставай, пойдем наверх. Огонь погас, свечку зажигать не стоит. Чего смотреть на пустые тарелки? Ну, пойдешь ты, наконец, Луи, я же тебе говорю, спать сейчас ляжем. Прижмемся друг к дружке, тепло станет. А этот пьяница окаянный пускай тут один околеет от холода». Выйдя от леваков, жена моя, не раздумывая, повернула к другим соседям и через огород прошла к Пьеронам. Оттуда доносился смех. Она постучалась. В доме все смолкло. Ей долго не отворяли. «Ах, это ты!» — воскликнула хозяйка с притворным удивлением. «А я думала, доктор». И, не давая посетительнице вымолвить ни слова, затараторила, указывая на Пьерона, который сидел у ярко горевшего огня. «Ах, не легче ему! Все никак не поправится! С виду как будто и не болен, а в животе все рези-рези! Ему тепло нужно, вот и сжигаем последний уголь!» Пьерон и в самом деле казался вполне здоровым, румянец во всю щеку, плотная фигура. Он кряхтел, тщетно пытаясь изобразить больного. Как только Маэ вошла, она сразу услышала запах кроличьего рагу. Блюдо, несомненно, спрятали. На столе оставались крошки хлеба, а на самой его середине красовалась забытая бутылка вина. «Мать пошла в Монсу, может, хлеба кто даст? Вот и ждем ее, томимся голодные». Вдруг голос ее оборвался от смущения. Она заметила, что соседка смотрит на бутылку. Но, мгновенно оправившись, принялась сочинять. «Да-да, в бутылке вино. Его принесли из Пиолены, хозяйка с дочерью. Доктор им сказал, что Пьерону нужно пить красное вино». И она рассыпалась в похвалах благодетельницам. «Такие славные люди». Барышня, совсем не гордая, заходит в дома к рабочим, сама раздает кому что. «Знаю», — подтвердила Мая, — «я с ними знакома». Сердце у нее защемило при мысли, что всякие блага постоянно идут тому, кто в них не очень нуждается. а другим сроду не бывает удачи. Хозяева Пиолены подлили, как говорится, воды в речку. И когда это они были в поселке, она их и не заметила. Может, и ей бы что-нибудь перепало.